Это послание заставило Каупервуда призадуматься. Да, Эйлин в ярости, и кто знает, к чему это приведет. Пожалуй, самое разумное — немедленно вернуться в Нью-Йорк и сделать все возможное, чтобы как-нибудь предотвратить публичный скандал. Ведь это чревато серьезными неприятностями для Беронис. Если Эйлин приведет в исполнение свои угрозы, будущее Беронис испорчено. Нет, что угодно, только не это. И Каупервуд прежде всего направился к Беронис. Она встретила его веселое, полное честолюбивых планов и надежд. Но как только он рассказал о последнем выпаде Эйлин и о ее угрозах, улыбка исчезла с лица Беронис. Она тотчас смекнула, что дело не шуточное. Непонятно, что заставило Толлифера признаться Эйлин, какую роль он в этом играет, ведь в его же интересах было молчать, с беспокойством сказала она. «Ты не знаешь, почтенная леди Эйлин, дорогая», — усмехнулся Каупервуд. «Она не из тех, кто способен до конца все обдумать и предусмотреть. Нет, она сразу приходит в ярость и, конечно, только вредит себе и другим. Она может так обрушиться на человека, поневоле выложишь все, что есть на душе, хотя бы и на погибель себе и ей. Сейчас остается одно — отправиться в Нью-Йорк самым быстроходным пароходом. Может быть, мне удастся опередить ее. Я уже телеграфировал Толлиферу, чтобы он немедленно явился в Лондон. Если он по-прежнему будет у меня на жаловании, я без труда заставлю его держать язык за зубами. Но, может быть, ты посоветуешь еще что-нибудь, Бэви?» «По-моему, ты прав, Фрэнк. Возвращайся как можно скорее в Нью-Йорк и постарайся утихомирить ее. После того, как ты поговоришь с ней, она, вероятно, поймет, что скандалами ей ничего не добиться. Ведь она, конечно, и раньше знала о моем существовании, и не только о моем», — с лукавой улыбкой добавила Беронис. «Напомни ей об этом. В конце концов, ты не сделал ей ничего дурного, да и Толлифер тоже, если на то пошло. Ведь ты ей дал такого гида для экскурсий по увеселительным местам Парижа, что лучше не сыскать. Кроме того, скажи ей, что дела не оставляли тебе ни одной свободной минуты. Мне кажется, все это хоть немного смягчит ее. Сошлись на газеты, они полны сообщений о твоей деятельности, о твоих успехах». Все эти мудрые советы Каупервуд внимательно выслушал. «Вся беда только в том, — заметил он, — что не Стейн, а он должен расстаться с ней». «Не тревожься, мой дорогой», — успокоила его Беронис. «Ты слишком большой человек, чтобы эта история могла испортить тебе жизнь. Я убеждена, что ты и на этот раз одержишь победу. И знай, я всегда, все время буду с тобой». И она обвела его шею руками и с улыбкой заглянула ему в глаза. «Ну, если так, все будет хорошо», — уверенно сказал Каупервуд.